Глава 29. Ханна глянула в окно. Вечерний свет, еще брезжевший, когда они с Максом чинили ее велосипед, давно угас. Ее телефон лежал на столе, и, посмотрев на экран, она не поверила своим глазам, увидев время. «Да, уже довольно поздно», — заметила Кейси. «Ага», — в замешательстве пробормотала Ханна. «Как же быстро пролетел вечер! Ей еще никогда в жизни не приходилось вести такие интересные разговоры. Она хотела задержаться, но рано или поздно придется вернуться домой. И чем больше пройдет времени, тем труднее будет заставить себя встать и уехать». Кейси повернулась на сиденье и поверх бортика кабинки посмотрела на Макса и Майка, продолжавших беседу. Похоже было, что Макс собирается уйти. Она снова повернулась к столу и осмотрела стоявшие на нем тарелки. «Красота!» — одобрительно сказала она. «Ты отдала должное нашему фирменному завтраку». Ханна смущенно пожала плечами и улыбнулась в ответ. Она продолжала что-то жевать во время всех этих разговоров, и теперь большинство тарелок опустело. «Наверное, я была жутко голодная», — сказала она почти извиняющимся тоном. «А все было так вкусно!» «Я рада», — тепло ответила Кейси. Снова бросила взгляд на столик, за которым сидели мужчины. «Знаешь, я думаю, Макс с удовольствием подбросит тебя до дома. Если ехать по той дороге, на которой ты тестировала велосипед, примерно через 5 километров надо повернуть направо, потом на втором повороте налево. Еще 2 километра или около того, и ты поймешь, где находишься. А дальше ты сама сможешь подсказывать ему, куда ехать». Как Кейси может быть настолько в этом уверена, Ханна не имела ни малейшего понятия. «И примерно в том месте на твоем телефоне должен заработать навигатор», — улыбнулась Кейси. Ханна снова посмотрела на часы. Действительно, если бы Макс ее подвез, это здорово сэкономило бы ей время. «Но я вот что подумала», — добавила Кейси. «Если ты завтра не занята, может быть, приедешь снова? Кажется, здесь отличные места для велосипедной прогулки. Мы с Эммой еще ничего не успели посмотреть, и было бы здорово, если бы ты провела для нас небольшую экскурсию». «Правда?» — оживилась Ханна и посмотрела на Эмму. «Вы сможете взять выходной?» Эмма улыбнулась. «Уверена, папа сумеет какое-то время обойтись без нас». Ханна кивнула. «Ладно, приеду завтра, но не рано, ближе к полудню». «Пойду поговорю с Максом», — решила Кейси. «Вы с Эммой выведите велосипед с заднего двора, а я попрошу Макса подогнать грузовик. Вон тот старый пикап, видишь?» Ханна посмотрела в окно и увидела машину, о которой шла речь. «Хорошо», —